Бум! Духовный король столкнулся с небом и взревел, так как он ощущал тяжелые травмы, которые он перенес. Духовная энергия быстро убегала от него, хотя у него не было органов, чтобы чувствовать боль. Вытекающая духовная энергия заставила его почувствовать гнев и ярость. Земля снова задрожала, когда он внезапно бросился вперед в ярости. Его целью, очевидно, был Мучень. Увидев агрессивно мчащегося властного духовного короля, лоб Мучень слегка поморщился. Хотя последний получил серьезные травмы, раненый тигр по-прежнему опасен. Независимо от того, что произошло, духовный король все еще жил и был сравним с экспертом стадии небесного завершения. Если бы не черное пламя, которое он поместил в тело духовного короля, что проделало чудесную работу, Мучень, возможно, не смог бы нанести ему такой ущерб. Он крепко сжал руки, и духовная энергия, горящая черным пламенем, вырвалась из его тела. Однако в этот момент его схватила холодная нефритовая рука. Лоли слегка улыбнулась ему, прежде чем проговорить нежным голосом: «Можешь ли ты позволить мне закончить это?» Она могла видеть, что истощение Мученя было огромным. Хотя духовный король подвергся серьезным травмам, его теперешняя атака тоже была очень страшна. В этом случае она была более подходящей кандидатурой, чтобы закончить это дело, чем Мучень. Услышав ее слова, Мучень немного помолчал, прежде чем улыбнуться, кивнув головой. Лоли медленно пошла вперед. Ее нефритовая рука, державшая меч Лошень, медленно поднималась вверх, указывая на приближающегося духовного короля. В этих прекрасных глазах сверкала тень ярости. Мучень смог почувствовать, что духовная энергия этого региона мира иссякала и рассеивалась, так как она не могла противостоять ци меча, исходящей из меча Лоли. Эта ци меча заставила даже сердце Мученя трепетать и подпрыгивать. Глядя на изысканное, деликатное и абсолютно красивое лицо, похожее на фарфоровое, доля серьезности появилась на его лице. Лоли планировала полностью уничтожить духовного короля на его глазах. Глава 314. Убийство духовного короля. Ци меча, который был сродни волнам, распростерся в этом месте. Этот ци меча не был чрезвычайно быстрым и свирепым, однако он вызывал у людей чувство трепета в сердцах, будто бы, если они сдвинутся хоть на дюйм, то будут разрезаны на кусочки. Мучень с изумлением посмотрел на девушку перед собой. Сила Лоли несколько превзошла его ожидания. Однако, подумав об этом, он посмеялся над собой. Талант Лоли был не меньше его. Кроме того, она тренировалась дольше, чем он. Если бы он не обладал способностью духовного заклинателя, он действительно не посмел бы стукнуть себя в грудь и сказать, что он мог бы подавить Лоли в настоящей битве. Глаза Лоли крепко вперились в духовного короля, который яростно рванул к ним. В этот момент, неожиданно, ее глаза начали медленно закрываться. В следующее мгновение длинный меч в руке внезапно рубанул. Хам! В тот момент, когда ее меч рубанул, земля перед ней внезапно раскололась. Ци меча неуверенно сгустился вокруг длинного меча. За одно мгновение весь ци меча сжался на краю меча. Чи! Ребро меча и его волнистость делали длинный меч похожим на волны реки. В следующий миг внезапно прорвался лазурный луч света. Лазурный луч света был настолько быстрым, что невооруженным глазом его было не уловить. Каждый мог увидеть только лучи света, пронесшиеся мимо, прежде чем услышать грохочущий звук, который заполнил небо. Даже воздух был разбит на две части. В середине, казалось, был остаточный волнистый ци меча, заставляющий воздух разделяться, не в состоянии слиться снова. В этот момент температура этого участка мира мгновенно охладилась. Глаза Мученя внезапно сузились, поры по всему его телу раскрылись, когда меч Лоли рубанул. Это была реакция, которая произошла, когда он столкнулся с чрезвычайно опасным чувством. Резкий удар Лоли не был слишком великолепен, но пугающая сила этой атаки заставила бы других людей прийти в ужас. Мучень поднял голову, чтобы взглянуть на лазурный луч света, который был сформирован ци меча, и, сконденсировавшись до максимума, уже обрушился на тело духовного короля, прежде чем пройти через него. Горный хребет на расстоянии последовательно делился надвое. Разделенные участки были глянцевыми и отражающими свет, как зеркала. Горный хребет, длиной не менее 1000 футов в высоту, был тихо разрезан на части. Взрыв, грохот. Лицо Лоли слегка побледнело. Ее привлекательная фигура слегка дрожала, когда его рука обняла ее за талию. Наклонив голову, она слегка улыбнулась Мученю. Мучень потянул ее правую руку и посмотрел на пятна крови на ней. Он чувствовал боль в своем сердце, когда вытирал пятна крови. Чувствуя себя беспомощным, он сказал ей: «Почему ты рисковала своей жизнью ради этого? Я могу закончить это». Лоли улыбнулась. Однако она ничего не ответила, глядя на Мученя, который смотрел на нее очень нежно. Этих двоих, похоже, совсем не заботило то, что на них мчался духовный король. Через одно мгновение духовный король уже прибыл. Однако, когда он собирался вступить в контакт с горным пиком, на котором они стояли, его гигантское тело внезапно распалось. Расколовшись на две половинки, обе с грохотом упали по разные стороны, заставляя горные вершины внизу превратиться в ровную землю. Когда дым и пыль заполнили небо, треск земли медленно утих. Мучень безразлично смотрел на расколовшегося духовного короля. Расщепленное тело последнего быстро превратилось в кристалл, одновременно сокращаясь. Спустя одно мгновение гигантский духовный король превратился в два громадных палящих солнца, освещающих весь мир. Ужасная духовная энергия излучалась из двух половинок, и можно было легко заметить, что в них присутствовали половинки духовного кристалла, который ранее съел духовный король. Кроме того, фиолетовый цвет стал темнее, а духовная энергия была теперь еще более ужасающей. Это был духовный свет. Однако название «духовный кристалл» явно подходило больше. Чжао Циншань и остальные на расстоянии вновь обрели ясность из-за этого пронизывающего глаза блеска. Они с ужасом смотрели на два ярких блестящих света, и в их глазах вспыхнула неконтролируемая жадность. Это был духовный свет уровня духовного короля. Если бы они могли его получить, их усиление духовным светом стало бы безусловно превосходным. Они могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы прорваться на стадию небесного завершения. Глаза Чжао Циншаня и Му Фэньяна покраснели, когда они взглянули друг на друга. Стукнув зубами, они резко рванули вперед. В это время они, похоже, потеряли рассудок. Хотя мучения Лоли были грозными, ранняя горькая битва явно их ослабила. Сейчас был их лучший шанс. Взгляд Сюйхуана слегка вздрогнул, когда он посмотрел на пронзительный блеск. Тем не менее, в конце концов, он только мягко вздохнул и не предпринял никаких действий, прежде чем бросить холодный взгляд на Чжао Циншаня и Му Фэньяна. Он думал о том, что он раньше общался с мучением и знал, как трудно справиться с этим юношей. Поэтому, что касается этих двух парней, которые хотели отобрать вещи из его рук, Сюйхуан не считал это разумным решением. Хотя мучения Лоли могли потратить чрезвычайно много духовной энергии, зная характер мучения, Сюйхуан абсолютно не верил, что тот не подготовил никаких планов на случай непредвиденных обстоятельств. Вдалеке мучень обнял Лоли. Тем не менее, его черные зрачки были холодны. Взглянув на две фигуры, мчавшиеся к ним, в уголках его рта появилась издевательская дуга. Лоли также заметила их действия, и ее привлекательное лицо похолодело. «Вы двое, наконец, достаточно внимательно наблюдали, да?» — послал безразличную улыбку мучень двум приближающимся людям. Глаза Чжао Циншаня и Му Фэньяна сверкнули. Однако они, похоже, не желали смотреть на мученя. Очевидно, что, когда последний тяжело травмировал духовного короля, он одновременно оказал на них большое давление. В это время они не осмеливались недооценивать его, как это было раньше. «Отберем духовный свет и разделим». С низким ревом Чжао Циншань рванул в сторону духовного света слева, в то время как Му Фэньян справа. Мучень холодно уставился на них. Сжатием ладони в его руках появился металлический шар, полный ухабов. Он щелкнул пальцем, и шар полетел вперед. Мгновенно расцвело множество цветов, и несравненно гигантский духовный барьер сразу же сгустился. Расширившись, он окутал места, где были два сгустка духовного света. Он давно обнаружил шпионивших за ними вдали. Однако, считали ли они, что у него нет плана на случай непредвиденных обстоятельств, если пострадают обе стороны в битве с духовным королем? Хэмэмэм. Приближающиеся фигуры Чжао Циншаня и Му Фэньяна поспешно остановились. Они смотрели на расширявшийся духовный барьер с некоторым трепетом. Угроза, вызванная этим духовным барьером, была не слабее, чем от духовного барьера, построенного мученем ранее. Если бы они поспешили, они могли быть мгновенно окутаны духовным барьером. Однако у них не было уверенности в том, что они переживут встречу с духовным барьером этого класса. «Вот ублюдок!» — проскрежетал Му Фэньян сквозь сжатые зубы. Он не ожидал, что у мученя будут какие-то планы на случай непредвиденных обстоятельств. «Пойдем!» Сжимая зубы, Чжао Циншань сразу же отвернулся и внезапно ушел. Подготовка Мучиня оставила их без единого шанса. Му Фэньян явно не был таким решительным, как Чжао Циншань, и некоторое время поколебался, прежде чем уйти. «Так как ты уже здесь, то не уходи». Однако, как только Му Фэньян только повернулся, раздался холодный голос Мучиня. Когда он повернул голову, чтобы взглянуть, он был ошеломлен, увидев, что гигантский духовный барьер, казалось, охватил его. Это сразу испугало его, и его душа ушла в пятки вместе с желанием драться, и он поспешно попытался скрыться. «Хэмэмэм!» — холодно фыркнул Мучинь. С движением его тела раздался драконий рев, и он исчез в этот момент. В следующее мгновение он появился рядом с ним. Он был похож на призрака, который уже появился за Му Фэньяном. «Катись отсюда!» Тело Мучиня внезапно вспыхнуло молнией, а его кожа стала серебристо-металлической. Сжав руку, он послал вперед грохочущий кулак. Взрыв. Неистовая духовная энергия пронеслась вперед. Появился белый тигр, как будто он был сжат в кулаке Мучиня. Без жалости он прогрохотал по Му Фэньяну, который не смог вовремя установить защиту. «Ты!» Удивительная духовная энергия, исходящая из-за спины, заставило лицо Му Фэньяна побледнеть. В этот момент ему не хватило времени, даже чтобы развернуться, и единственное, что он мог сделать, это обернуть свое тело в духовные доспехи. Дин. Свирепый кулак Мучиня врезался в духовные доспехи, мгновенно вызвав скрежет металла. У Му Фэньяна изо рта хлынула кровь, а его тело, как разорванный воздушный змей, мгновенно опустилось на землю, создав огромную дыру. Му Фэньян несчастно лежал у основания глубокого отверстия. Трещины выходили из доспехов на его теле. Эта броня была почти разрушена ударом духовного короля после того, как он попытался убить Мучиня. После тяжелого кулака Мучиня он уже достиг своего предела. Му Фэньян плюнул кровью. Его аура была подавлена, а глаза наполнил ужас. Он никогда не думал, что Мучень предпримет яростное нападение. «Слишком растратно использовать мой духовный барьер против вас двоих», сказал Мучень с холодной улыбкой. Взяв ладонью металлический шар, полный ухабов, он повернулся. Мучень немного опустился. Движением его руки был выбит гигантский валун размером с небольшой холм. Взяв его в руки, он жестоко разбил его о тяжело раненого Му Фэньяна. «Нет!» Когда Му Фэньян закричал в ужасе, гигантский валун заставил землю на некоторое время задрожать. В следующее мгновение с неба спустилась полоса света. Пронзив гигантский валун, она достала Му Фэньяна, который уже упал в обморок от травм. Пока Мучень был занят Му Фэньяном, Чжао Циншань уже далеко убежал. Мучень только взглянул, прежде чем отвести свой взгляд. У него не было намерения преследовать его, поскольку сейчас он действительно потратил немало сил. Желание выбросить Чжао Циншаня из мира духовного света может потребовать использования металлического шара. Очевидно, Мучень не хотел этого. Стоя в воздухе, он еще раз холодно взглянул вдаль. Там все еще были люди, которые смотрели на него. Однако, когда они заметили на себе взгляд Мучиня, холодная дрожь пронеслась по ним, прежде чем они быстро отступили. Сюй Хуан посмотрел на внушительного юношу, стоя в воздухе, прежде чем вздохнуть. Махнув рукой, он сказал: «Пойдем». Позади него Сюй Цинцин тоже замолчала, прикусив губу. Увидев фигуру юноши, ее сердце почувствовало неловкость. И кто бы мог подумал, что даже ее самый почитаемый старший брат не осмелится спровоцировать гнев этого парня. Однако у нее не было другого выбора, кроме как признать, что нынешний Мучень был действительно намного сильнее, чем несколько месяцев назад. Возможно, величайшей темной лошадкой на этой битве будет не Чжао Циншань или кто бы то ни было, а Мучень. Глава 314. Суматоха. В воздухе Мучень посмотрел на отступающие фигуры и тихо вздохнул с облегчением. К счастью, потрясение, созданное ими из-за убийства духовного короля, было слишком велико. Если нет, то, возможно, было бы действительно трудно заставить этих ребят отступить сегодня. Мучень обернулся и махнул ладонью. Два блестящих духовных кристалла, длиной около 1,5 метра, плыли к нему. Одним движением пальца он метнул один из них к Лоли. «По половинке для каждого из нас». Лоли сладко улыбнулась, кивнув своей маленькой головой. Легким поднятием нефритовой руки она сохранила свою половину духовного кристалла. Он пригодится ей. Благодаря ему, она могла бы получить немало преимуществ от усиления духовным светом. «Пошли, мы тоже должны покинуть это место. Предыдущий бой был чрезмерно интенсивным. Нам нужно найти место для восстановления сил», — — сказал Мучень, сохранив 2,5 кристалла. Лоли кивнула головой. Без колебаний они посмотрели в одно направление. С движением тел они рванули вдаль, и в одно мгновение исчезли за горизонтом. Когда они ушли, горный хребет снова стал спокойным и мирным. Только земля оставалась в катастрофическом состоянии, что было единственным доказательством того, что в этом месте произошла поразительная битва. Однако, когда Мучень и Лоли ушли, они не знали, что весть об убийстве ими духовного короля уже создала гигантское волнение. Северная небесная духовная академия, Северная площадь. В течение этих последних нескольких дней исключительно обширное пространство, казалось, было заполнено до краев. Там собиралось множество учеников, подняв головы смотрящих в небо. В центре был гигантский экран. Внутри экрана находились вершины 3 гигантских гор, слабо различимые в облаках. На вершине пиков можно было легко заметить 3 фигуры, которые тихо там восседали. Оттуда излучалось невидимое давление, заставляя всех людей на площади неловко себя чувствовать. Они знали, что это был финальный этап битвы. Эти люди были финальными защитниками, и это место было последним препятствием этой битвы. Естественно, только в последний день они смогут засвидетельствовать эту величайшую битву. До этого дня они не могли предсказать, как завершится эта битва. Однако, казалось, что каждый раз было исключение. Световой экран, который обычно не имел никакой активности, внезапно заколебался. Это странное движение привлекло внимание бесчисленных учеников, которые перевели свои взгляды, чтобы посмотреть на него. Что случилось? Может быть, финальный этап настал так быстро? Пронеслись многочисленные сомневающиеся шепоты, и лица каждого наполнились изумлением. Очевидно, они не знали точно, что это означает. В передней части поля, среди переднего ряда, было место Ди Тайцена. Слева и справа от него сидели несколько старейшин духовной академии. В это время все они подняли головы, чтобы посмотреть на рябь и волнообразный свет. Это были старейшины, специально контролирующие битву изнутри. В большинстве случаев, кроме финального испытания, световой экран показывал абсолютно важную информацию о событиях, произошедших внутри. Когда сомнительные взгляды сошлись на ряби светового экрана, он, наконец, сформировал четкое изображение ряда гор. Однако в это время горный хребет трясся. Сияющий гигант, высотой около 300 метров, возвышался над ним, излучая колебания духовной энергии, а люди на площади шокированно открывали рты. Это духовный король. Когда появился гигант, в поле мгновенно раздались шокированные голоса, в то время как лица довольно многих людей сильно изменились. Хотя большинство людей здесь не участвовали раньше в битве охотников, у них хватало ума, чтобы получить некоторые знания обо всем за последние несколько дней. Естественно, они также знали, что означает так называемый духовный король. Они в самом деле заманили духовного короля, не только они были потрясены. Даже несколько старейшин, стоящих на переднем плане, были удивлены. Однако они морщили лбы, бормоча: почему этот духовный король выглядит таким слабым? Это духовный король, который недавно родился, с улыбкой ответил Ди Тайцан, когда его глаза, глубокие, как вселенная, застыли на гиганте в экране. Только в этот момент старейшины задумались. С интересом, они повернулись и посмотрели. Даже если бы это был недавно родившийся духовный король, он не был тем, с чем могли справиться эти ученики. Они задались вопросом, что за несчастные маленькие братья столкнулись с ним. По мере того, как световой экран сгущался, 2 фигуры становились все более ясными на вершине горы перед духовным королем. Когда каждый мог ясно увидеть битву, внезапно раздались шокированные голоса. Это первокурсник по имени Мучень, а красивую девушку рядом с ним, должно быть, зовут Лоли, верно? 15-я в небесном ранжировании. Эти двое действительно осмелились бросить вызов духовному королю. 2 фигуры были опознаны очень быстро, и на площади царил беспорядок. Все были потрясены, так как это явно превзошло их ожидания. На углу поля Яцинлин, Чжоулин и остальные члены ассоциации богини Ло широко открыли свои рты, глядя на 2 фигуры на экране со странными выражениями лиц. Хотя они знали, что Мучень не будет удовлетворен битвой, они никогда бы не подумали, что он действительно заставит Лоли разобраться с духовным королем. Это было чудовищное существо, которое было сопоставимо со стадией небесного завершения. Под бесчисленными потрясенными взглядами вспыхнул световой экран. Уже разразилась большая битва. Когда картина вспыхнула, земля двинулась, и горы содрогнулись, так как обе стороны уже начали свои атаки. Кадры боя непрерывно мелькали. Пораженные студенты на площади начали постепенно мрачнеть, даже в некоторой степени пугаться, и в конце просто заголосили. Они увидели, что сильный и могущественный духовный король был вынужден отступить. Конечный кадр, отображаемый на экране, показывал косую черту, отправленную Лули. Когда лазурный луч света рванул вперед, земля задвигалась, а горы задрожали. В этот момент гигантский духовный король был разрезан надвое и загромыхал, когда его половинки упали. Пока светлый экран вибрировал, вся площадь стала смертельно тихой. Неожиданно, но этот духовный король был убит мучением Лоли. На передних сиденьях у старейшин на лицах было изумление и шок. Глаза Ди Тайцана застыли на светлом экране и на тощей фигуре внутри него. В его глазах мелькнуло удивление, прежде чем он сказал мягким голосом: «Эта девушка член клана Ло Шэнь, этот меч в ее руке, должно быть, меч Ло Шэнь, разве это не самое ценное сокровище клана Ло Шэнь? Ди Тайцан, ее дедушка, должно быть, Ло Тяньшэнь отдал его ей», — сказал беловолосый старик рядом с Ди Тайцаном. Впечатляюще, но это был старик, с которым встречались мучения Лоли, когда впервые отправились в зал духовных ценностей. Внучка Ло Тяньшэня. Удивление в глазах Ди Тайцана возросло. Не в силах устоять, он рассмеялся и сказал: «Этот старик на самом деле был готов позволить своей дорогой внучке учиться в нашей духовной академии, однако талант этой маленькой девушки действительно очень хорош. Способность управлять мечом Ло Шэнь в таком возрасте показывает, что она непроста». Взгляд Ди Тайцана внезапно переместился, чтобы посмотреть на фигуру мученя, прежде чем он сказал: «Этот молодой парень, мучень, верно? Ха-ха, инциденты на духовном пути, должно быть, были вызваны им, верно?» Старик рядом с ним улыбнулся, кивнув головой, и он ответил: «Последствия, вызванные этим инцидентом, были велики, так ведь? Святая духовная академия была преисполнена решимости убить его тогда в наказание. Однако, ты, Ди Тайцан, не согласился с этим. Это единственная причина, по которой его просто исключили». Ди Тайцан слегка улыбнулся, прежде чем сказать: «Этот маленький парень тоже гений, которого трудно найти. С дополнительными навыками он бы не уступил Шэнь Цаншину или Сюань Туну. Инцидент был из-за того, что Святая Духовная Академия нарушила правила и тайно оказала скрытую помощь этому юноше по имени Цзи Сюань. Неужели они действительно думали, что могут скрыть это от всех? Единственными, кого они могли обвинить, были они сами, и вот какой результат они получили в итоге». Беловолосый старик кивнул головой и сказал: «Они проявили интерес к таланту Цзи Сюаня и полагались на него, чтобы надавить на нашу Северную Небесную Духовную Академию в великом состязании пяти академий. Таким образом, они могут получить звание лучшей академии». Глаза Ди Тайцана слегка сузились, когда он продолжал смотреть на фигуру юноши на экране. Улыбаясь, он пробормотал: «Хотя этот Цзи Сюань, талант, посланный небесами, этот мучень тоже непрост». В то время как духовная академия была в шоке и изумлении от кадров на экране, на битве охотников тоже было неспокойно. Это объяснялось тем, что одна и та же новость распространилась одновременно по всему миру духовного света. В северо-западном районе, на точке сбора чрезвычайно опасного класса, был убит духовный король. Убийцами были мучения Лоли. Эта новость мгновенно прозвучала повсюду, заставляя лица людей меняться. Духовный король был убит, все люди задрожали от этой новости. Непонятные и недоверчивые выражения появились на лицах каждого, когда они думали: за последние несколько лет духовный король был, наконец, убит учениками? Разве эти мучения Лоли не были только первокурсниками? Как они совершили этот подвиг? Бесчисленные люди смотрели друг на друга. Если бы не энергичные голоса, все еще звенящие по всему миру, они бы предположили, что это была какая-то шутка, что им послышалось. Вздыхая, они думали: похоже, самая темная из всех лошадок уже появилась на этой битве. В глубине мира духовного света, на опустевшей равнине, медленно двигалась фигура с длинным копьем на плече. Перед ним были духовные пешки, скрывающие небо и покрывающие землю. Улыбаясь, он позволил потоку духовных пешек поглотить его. Взрыв. Яркий золотой свет бросился к небу и сместился несравненно властным гигантским потоком. Духовные пешки, спрятавшие небо и покрывшие землю, множество духовных рыцарей, сразу же превратились в пыль, оставив позади развивающийся духовный свет, который заполонил небо. Когда фигура появилась снова, волной рукава он извлек духовный свет, покрывший небо. Подняв голову, он перекинул волосы через плечо, а его презрительная аура выглядела крайне ненормально. Это был именно Шэнь Цаншэн. Глядя на северо-запад, он улыбнулся, думая: «Му Чэнь и правда очень интересный человек. Однако, сможет ли он подняться на платформу духовного света на заключительном этапе?» Точно так же высоко на горном пике стоял Ли Сюаньтун, заложив руки за спину. Он тоже смотрел на северо-запад, однако на его красивом лице почти не было колебаний. Некоторое время глядя в сторону, он наконец обернулся, не сказав ни единого слова. Взрыв. Свирепый топор Хея превратил в пыль гигантский валун, похожий на маленькую гору. Его глаза потемнели, а толпа позади него задрожала и закрыла рты, не смея проронить ни слова. Ему действительно удалось убить духовного короля. У него правда есть некоторые способности. Медленно прозвучал холодный голос Хея, который улыбнулся, прежде чем обернуться и пойти к глубинам этого мира. «Ты действительно избавил меня от некоторых неприятностей. Поскольку это так, я любезно соглашусь забрать духовный свет уровня духовного короля, который сейчас находится в твоих руках». Глава 315. Прорыв. Сумасшествие, вызванное убийством духовного короля, продолжалось довольно долго во всем мире духовного света. Одни люди восклицали с восхищением, другие с завистью. Были даже такие, кто сомневался в этом. Однако, независимо от этого, все знали, что два первокурсника, Му Чэнь и Лоли, могут стать самыми ослепительными темными лошадками на этой битве. В рамках этой битвы охотников, в которой хватало темных лошадок, они явно подошли к вершине. Они даже украли центр внимания у Чжао Циншаня, чья слава была ими бесцеремонно подавлена. Однако, хотя весь мир духовного света гудел от новостей об убийстве духовного короля, Му Чэнь и Лоли исчезли бесследно. Почти целый день их никто не видел. Это заставило всех догадываться, что эти двое могли пострадать от чрезмерно серьезных травм. В конце концов, независимо от того, какой метод они использовали, желание убить духовного короля, не заплатив никакой цены, было очевидно невозможным. На одиноком пике в опустошенной области мира духовного света Лоли стояла высоко на вершине горы, а ее ясные и прозрачные зрачки время от времени беспечно бегали по сторонам. Только обнаружив ненормальную активность, она обернулась и посмотрела за спину. Там сидел, на вершине гигантского валуна, юноша, чьи глаза были плотно закрыты, а колебания духовной энергии были волнистыми и неустойчивыми. В отличие от догадок внешнего мира, причина, по которой эти двое не появились в течение дня, не были вызваны травмами. Хотя их потери были действительно очень большими из-за борьбы с духовным королем, травмы, которые они понесли, полностью восстановились, меньше, чем за один день. Причина, по которой они задержались, была связана с тем, что Му Чэнь достиг немаленьких достижений после испытания этого большого сражения. После горькой тренировки на территории молнии сила Му Чэня увеличилась. Однако он все еще не смог успешно пробиться к стадии небесной трансформации. Его можно было рассматривать только как в шаге от стадии небесной трансформации. Хотя разница между ними выражалась всего лишь одним словом, отличие было довольно большим. Только те, кто мог бы действительно достичь этого этапа, могли познать все чудеса стадии небесной трансформации и обладать силой настоящей стадии небесной трансформации. В течение последних нескольких дней Му Чэнь не испытывал чувства прорыва. Однако, восстановившись после этой великой битвы, это чудесное чувство невольно возникло, вызвав в сердце Му Чэня чрезвычайную радость и счастье. Этот прорыв был своего рода просвещением и не был связан с тем, насколько властной была духовная энергия. Му Чэнь знал, что, основываясь только на степени силы его духовной энергии, он был сопоставим с экспертом небесной трансформации. Однако, если не преодолеть этот рубеж, он просто был обладателем сильной и плотной духовной энергии, чем обычный эксперт стадии небесного слияния. Что касается желания испытать чудеса стадии небесной трансформации, он не должен даже думать об этом. Хотя это был небольшой шаг, желание преодолеть его было непростой задачей. Му Чэнь спокойно сидел, скрестив ноги, поверх зеленого валуна, позволяя духовной энергии вокруг его тела волноваться бесконечно. Вопреки этому, его дыхание было ненормально спокойным и размеренным, как, если бы не было никакого следа влияния его духовной энергии. Духовная энергия в его теле кипела, однако он не уделял особого внимания контролю над ней. Вместо этого он позволял ей циркулировать самостоятельно. В его море ауры сидела его божественная душа, излучая свет. Сияние непрерывно вырывалось с поверхности божественной души, в то время как были слабо различимы своеобразные колебания. Божественная душа медленно открыла глаза, похожие на ночное небо, выглядящие исключительно глубокими. Медленно размахивая руками, она будто пыталась обнять мир. Грохот. Во внешнем мире раздался низкий и глубокий гул и начался шторм. Поверхность божественной души становилась все более сияющей. Ее мелкое тело постепенно расширялось. За короткий промежуток времени она уже вступила в контакт с краями моря ауры. При контакте передалось вялое вяжущее чувство, заставляя божественную душу испытывать скованность в движениях. Божественная душа мирно и неподвижно сидела, погружаясь в фантастическое чувство, которое резонировало в небесах и на земле. В следующий момент сила поглощения начала излучаться во внешнем мире. Она потянула божественную душу мученя, заставляя ее понемногу вырываться из моря ауры, делая ее более свободной. Луч света появился на животе мученя, прежде чем пройти через его тело и выстрелить в духовную энергию, обволакивающую небо. Вопль. Ясный луч света яростно выстрелил из оболочки духовной энергии мученя, мчась к небесам. Этот луч был чрезвычайно своеобразным, поскольку в нем не было никаких колебаний духовной энергии. Однако это давало людям ощущение, что его невозможно постичь. Божественная душа покидает тело и входит в небеса и землю. Увидев это зрелище перед собой, радостная улыбка появилась на лице Лоли. Будучи в состоянии достичь этого шага, это означало, что мучень уже действительно продвинулся от своего нынешнего уровня до стадии небесной трансформации. Так называемая стадия небесной трансформации указывала на разрушение оков божественной души и ее способность войти на небеса и землю. Это позволяло человеку скрывать свое тело в любое время, затрудняя его обнаружение. Даже если человек подвергнется нападению, до тех пор, пока человек может уподоблять свое тело небесам и земле, можно уменьшать ущерб от атаки. Вот почему люди стадии небесной трансформации оказывали гораздо более сильное сопротивление атакам, чем люди стадии небесного слияния. Большая часть энергии не должна была стать сильнее и энергичнее, но при получении атаки, эксперт стадии небесной трансформации сможет уподобиться небесам и земле, рассеивая часть атаки. Блестящий ясный свет вспыхнул от духовной энергии, покрывающей мученя вокруг, до появления божественной души размером с кулак. Всплыв, она последовала за прозрачным лучом света и бросилась к небу. Когда мучень все еще находился на стадии небесного слияния, его божественная душа могла выйти только на короткий промежуток времени. Кроме того, она не могла уйти далеко от тела. Однако, после его продвижения на стадию небесной трансформации, его божественной душе явно было предоставлено больше свободы. Причиной этому было то, что связующие узы стали еще меньше. Когда божественная душа сидела внутри этого ясного светлого столба, она распростерла руки, словно паря по всему миру. В это время на лице молодого парня появилось пьяное выражение. Тело мученя также расцвело сиянием. Когда Лоли оглянулась, она увидела, что он все еще сидит. Однако, если бы она использовала свои чувства и полагалась на колебания духовной энергии, она обнаружила бы, что это место пустое и лишено людей. Даже если бы она специально изучала эту область, где он был, она не нашла бы ни малейшего следа. Очевидно, что мучень уже вышел на эту стадию. В небе четкая колонна постепенно рассеивалась. Божественная душа мученя пронеслась вслед за оболочкой духовной энергии, вошла в его тело и, наконец, снова залезла в его море ауры. Его плотно закрытые глаза начали медленно открываться в этот момент. Его черные зрачки засверкали блеском, похожим на палящее солнце, прежде чем постепенно он рассеялся. Ах, мучень поднял голову. Не в силах сдерживать чувство крайней беззаботности в своем сердце, он посмотрел в небо и взревел. Его рев был похож на гром, прокатившийся по этому участку мира. Стоя, он почувствовал, что его тело стало намного более гибким и изящным. Хотя духовная энергия внутри его тела не чрезмерно увеличилась, он мог почувствовать, что стал намного сильнее. В нынешнем состоянии у него был еще более глубокий резонанс с небесами и на землю. Он мог легче поглощать духовную энергию из мира. Кроме того, степень резонанса и слияния значительно превышала его предыдущий уровень. От полушага от стадии небесной трансформации до стадии небесной трансформации. Мучень, наконец, преодолел эту дистанцию. «Поздравляю, теперь у тебя есть сила стадии небесной трансформации», — нежно сказала Лоли, спеша к нему. Подходя к нему, Она улыбалась своим абсолютно красивым и прекрасным лицом. «Я только на начальной фазе стадии небесной трансформации. Этого недостаточно», — ответил Мучень с легкой улыбкой. Он обещал девушке перед ним, что станет экспертом, который будет на вершине мира. Нынешнее его положение явно все еще было на очень далеком расстоянии от этого уровня. «Сначала мы должны пойти и рассчитать время. Возможно, эта битва приближается к концу. Нам еще нужно добраться до самых глубин этого мира», — сказала Лоли. Мучень одобрительно кивнул. Истинные защитники были расположены в самой глубокой части. Хотя они и получили духовный кристалл духовного короля, если они не смогут пробиться через финальную преграду, это станет не только совершенно бесполезным, но и все остальные ученики, которые получили духовный свет на этой битве, должны будут вернуться назад с пустыми руками. Мучень причмокнул губами и почувствовал какое-то давление и напряжение. Хотя, по его оценкам, он еще не видел этих трех финальных защитников, их сила может быть даже сильнее, чем у духовного короля. В конце концов, они не только обладали энергичной духовной силой, они по-прежнему имели богатый боевой опыт, а также различные виды мощных приемов. Все учащиеся, участвующие в этой битве, могут испытать сильное давление, чтобы победить их. Мучень вздохнул и посетовал, прежде чем схватить маленькую руку Лоли. Они быстро рванули вперед. Вытащив карту, чтобы определить свое местоположение, они метнулись к юго-востоку. Примерно через час они замедлились, прежде чем опуститься на близлежащий холм. Их ожидали несколько фигур. Это были Ван Тон, Ань Жань и остальные. Это было то место, где они договаривались встретиться ранее. Увидев фигуры Мучиня и Лоли, Ван Тон и остальные мгновенно выдохнули с облегчением, почувствовав упавшие с плеч тяжелое бремя. Они уже прождали там целый день. Наконец-то вы явились. Если бы вы двое не появлялись, мы все предположили бы, что с вами что-то случилось, сказал Ван Тон, вытирая холодный пот со лба. Мучень улыбнулся и ответил: «Давайте немного отдохнем и задержимся здесь ненадолго. Вы двое теперь знаменитые люди во всем мире духовного света. Вы хоть знаете, сколько людей искали вас?» — тихо спросил Ван Тон. «Что случилось?» — с беспокойством спросил Мучень. «Весть о том, что вы двое убили духовного короля, уже распространилась повсюду. Каждый человек знает, что у вас в руках есть духовный кристалл духовного короля. Если они смогут вырвать его из ваших рук, то смогут достичь совершенства в усилении духовным светом», — ответила Ань Жань с улыбкой. «Поэтому есть, в настоящее время, немало людей, которые строят планы против вас двоих. Перед вами сюда прибыли двое, и все мы предположили, что с вами что-то случилось». Мучень слегка нахмурил брови, так как он никогда не думал, что на самом деле их ждет такая беда. Однако он только махнул рукой, говоря: «Все в порядке. Если есть действительно слепые люди, желающие прийти, они не смогут обвинить нас в невежественности». Произнеся эти слова, он щелкнул пальцем, посылая выстрелом несколько пурпурных духовных кристаллов в сторону Ван Тона и остальных. «Это духовный свет духовных рыцарей последней фазы стадии небесной трансформации. Здесь хватит на всех», — сказал Мучень с улыбкой. Когда он был в подземном мире, он получил десятки духовного света духовных рыцарей последней фазы стадии небесной трансформации. На данный момент это принесло пользу Ван Тону и остальным. «Хе-хе, большое спасибо», — Ван Тон и остальные нелюбезничая приняли их с огненными глазами. «Уже было очень трудно приобрести духовный свет высшего класса. Пошли, мы направимся к самой глубокой части этого мира», — сказал Мучень, указав руками и небрежно спросив: «Есть ли какие-нибудь новости, которые важнее этого?» Ван Тон мгновение подумал, прежде чем усмехнуться, отвечая: «Да, говорят, что Хея, который занимает 4-е место в небесном ранжировании, бросил вызов Су Сюань, занимающий 3-е место. Битва произойдет у подножия горы духовного света. Абсолютное большинство людей в настоящее время собралось там». Услышав это, глаза Мучиня резко сжались. Значит, этот парень больше не мог его терпеть. Глава 316. Гора духовного света. По прошествии этого времени атмосфера в этом месте раскалилась. Бесчисленные ученики отчаянно охотились за духовным светом, а те, кто уже достиг результатов, торопливо спешили к самой глубокой части мира духовного света. Всем было ясно, что независимо от того, насколько они сделали здесь все возможное, если они не смогут пройти контрольную точку, их ранняя тяжелая работа будет напрасной. Было сказано, что последними защитниками были три великих генерала зала наказаний. Они были самыми влиятельными людьми на вершине духовной академии. В то время как Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун глядели на спины этих существ, они, пожалуй, походили на мученя и были простыми первокурсниками. Охота в прошлом в битве был только один защитник. Однако в этом году сложность увеличилась. Столкнувшись с препятствием в виде трех великих генералов, даже если бы Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун сотрудничали, им было бы очень тяжело бороться с ними. Этот момент был предметом беспокойства в сердцах многих людей. Однако, достигнув такой точки, совершенно не было смысла думать и волноваться об этом. Все зависело только от результата последнего боя. Мученые остальные отправились вглубь мира духовного света. По пути они не останавливались ни разу, даже если проходили мимо точек сбора. Они уже собрали свой максимальный предел, и обычных точек сбора уже не хватало, чтобы вызвать хотя бы незначительный интерес. Используя свою полную скорость, они достигли глубин уже через день. Попав в этот регион, они смогли почувствовать огненную атмосферу, которая там присутствовала. Свистящие звуки, казалось, бесконечно звенели по небу, когда все двинулись в одном и том же направлении на полной скорости. На вершине одинокого пика Мучень заметил фигуры, что затмили само небо, прежде чем сузить глаза. Слабый холодный блеск начал циркулировать внутри его черных зрачков. Новостей, которые они собирали по пути, становилось все больше и больше. Теперь он уже начал понимать, почему Хея хотел выступить против Су Сюань. У нее был нежный темперамент, и не было особой любви к битвам. Хотя она занимала третье место в небесном ранжировании, она не обращала на это особого внимания. Если бы кто-то обладал достаточной силой и хотел бы забрать ее место, возможно, она даже взяла бы на себя инициативу, чтобы передать его. Поэтому Хея бросил вызов, очевидно, не потому, что нацелился на третье место в небесном ранжировании, которое занимала Су Сюань. Он хотел положиться на это действие, чтобы заставить мученя, который исчез на день, выйти. Движущей силы для этого было достаточно, поскольку Мучень уничтожил главный штаб враг демона, из-за чего Хея потерял лицо. Добавив к этому тот факт, что у Мученя теперь был духовный кристалл духовного короля, у него уже было достаточно причин для того, чтобы первым предпринимать действия. «Итак, он сделал все это, чтобы разобраться со мной», — сказал Мучень с легкой улыбкой. «Хея хочет бросить вызов старшей сестре Су Сюань на дне горы духовного света. Я думаю, что он сделает это, чтобы заманить тебя», — сказала Лоли мягким голосом, прежде чем продолжить. «Похоже, он очень обеспокоен тем, что ты можешь найти место для размещения большого количества духовных барьеров против него». Мучень одобрительно кивнул. Этот Хея действительно был сдержанным и боялся, что Мучень имеет против него планы, скрывая свои намерения. Поэтому он был готов взять на себя инициативу, чтобы выиграть преимущество, вместо того, чтобы позволить последнему тайно организовывать духовные массивы для борьбы с ним. Используя Су Сюань в качестве приманки, он хотел застать Мученя врасплох. Таким образом, Мучень не смог бы заранее организовать свои духовные массивы. «Этот парень действительно хитрый», — усмехнулся Ван Тон. «Они все слышали о разногласиях между Мученем и Хея, поэтому он немного беспокоился, спросив: «Ты хочешь, чтобы мы трое разыскали гору духовного света? Что касается Су Сюань, она все еще в мире духовного света. В худшем случае, она получит серьезные травмы и оставит битву. Ее жизни ничего не угрожает». Услышав это, Мучень покачал головой. Глядя в сторону горы духовного света, он ответил: «Нет нужды, это конечная точка. Хея поджидает меня там. Таким образом, борьба между ним и мной неизбежна». Хотя он знал, что Хея всегда скрывал и подавлял свои силы, Мучень тоже увеличил свою силу со дня битвы в главном штабе враг демона. Если Хея хочет его подавить, это может быть непростой задачей. «Пошли». Не говоря ни слова больше, махнув ладонью, Мучень взял на себя инициативу и ускорился, вместе с Лоли и остальными позади. Когда Мучень и его группа прибыли, глубина мира духовного света уже была заполнена огромной толпой. Тут была гигантская гора высотой около 33 тысяч метров, чей пик простирался к небесам, поднимаясь прямо в облака. Ее пик был окружен слоем облаков, мешая людям видеть сцену, происходящую там. Эта гора была горой духовного света. На вершине этой горы стояли три великих генерала зала наказаний. У ее подножия была чрезвычайно просторная платформа, которая теперь была заполнена морем людей. Даже если напрячься, никто не смог бы увидеть ее конец. Бесчисленные шумные голоса сходились вместе, и даже слои облаков на горизонте были, казалось бы, рассеяны ими. На данный момент в центре горы духовного света была построена гигантская каменная платформа. Она была пуста, создавая контраст по сравнению с окружающим морем людей. Взгляды всех, казалось, сошлись на вершине пустой каменной платформы. На ней сидели две фигуры, женщина и мужчина. Голова мужчины была полна зеленых волос, с заманчивым лицом. У женщины, одетой в белое платье, было красивое, нежное и доброе лицо. Эти двое были влиятельными фигурами на вершине духовной академии. При таком противостоянии это, естественно, вызвало повышенный интерес и ажиотаж. «Хия, ты ждешь целый день, ты все еще не собираешься действовать», проговорила с платформы Су Сюань, слегка поморщив свои тонкие брови. Ее глаза были полны озноба, когда она смотрела на зеленоволосую фигуру вдалеке. Когда раздался ее безразличный голос, у него на губах проскользнула насмешка. Будучи умной, она, естественно, понимала, зачем Хея искал ее. Хея слегка улыбнулся и ответил: «Су Сюань, ты защищала его с самого начала и до конца. Сейчас, когда ты в беде, он прячется и не осмеливается показать себя. Похоже, твое зрение не такое уж и хорошее». Су Сюань подняла свои большие красивые глаза, и издевка в ее глазах увеличилась, когда она сказала: «Хея, нет нужды говорить так напыщенно. Ты используешь меня, чтобы заманить сюда мученя. Разве ты не боишься, что он заранее построит духовные массивы, чтобы иметь дело с тобой?» Холодный блеск мелькнул на лице Хея, когда он ответил равнодушно: «Ты смотришь на него слишком высоко. Когда он появится, я, естественно, покажу ему, что штаб моих врат демона – это не то, на что может нацелиться такое отродье, как он. Он способен убить духовного короля. А ты бы смог?» Губы Су Сюань сложились презрительной дугой, когда она издевалась над ним. Услышав ее издевки, Хея крепко сжал кулаки. Однако его лицо все еще оставалось равнодушным, когда он ответил: «Это был всего лишь новорожденный духовный король. Ему просто повезло. Это не стоит упоминания». Два человека смотрели друг на друга на платформе. Однако Хея все еще не собирался предпринимать никаких действий. Это заставило бесчисленное множество людей потерять дар речи. Они были способны понять его мотив. Неудивительно, что его целью была не Су Сюань, а мучень. Если бы не эта шокирующая новость о том, что духовный король любит, могли быть люди, которые не поняли бы, почему Хея поставил мученя своей конечной целью. Однако теперь у них больше не было таких мыслей. На данный момент известность мученя, может быть, была даже больше, чем у Хея. Это было связано с тем, что он был единственным человеком, который смог убить духовного короля за последние несколько лет. Со стороны каменной платформы Су Линэр с беспокойством наблюдала за двумя людьми на каменной платформе. Рядом с ней Лин Цин и Го Сюн также глядели на каменную платформу. «Этот парень хочет заманить мученя, прежде чем вырвать у него духовный свет духовного короля», — тихо сказал Го Сюн. «Что мы можем сделать?» Услышав это, мгновенно забеспокоилась Су Линэр. Раньше она слышала, как ее старшая сестра говорила, что нынешний Хея чрезвычайно силен, и даже она не могла бы быть ему противником. Если мучень будет действительно вытеснен, неужели это будет неудачей? Мы можем только ждать и смотреть, беспомощно вздохнули Лин Цин и Го Сюн. На данный момент у них не было других способов справиться с этой ситуацией. Су Линэр топнула своими маленькими ногами и прикусила губу, глядя на Хея на платформе. Впервые она почувствовала, что этот парень заставляет ее чувствовать отвращение. В то время как все взгляды были прикованы к платформе духовного света, на облаке, покрывшем духовную гору света, две фигуры скрестили руки за спиной, стоя под гигантскими деревьями, которые пробивались сквозь облака. Их глаза смотрели сквозь затяжные облака на море людей у подножия горы. Сила Хея сильно увеличилась. «Су Сюань не сможет победить», — равнодушно сказал Ли Сюань Тун, глядя на фигуру на платформе духовного света, прежде чем продолжить. «Я не знаю, появится ли мучень, поскольку Хея, кажется, нацелился прямо на него». Услышав это, Шэнь Цаншэн улыбнулся. Подняв голову, он посмотрел на пик горной вершины. Слегка скривив губы, он сказал: «Эти трое очень сильны. Вдвоем нам с ними не справиться. Три великих генерала. Их боссом должен быть старший Лин Чжэн. Я могу с ним справиться. Однако, будет ничья», — сказал Шэнь Цаншэн с слегка сожалением, пожимая плечами. Услышав это, Глаза Ли Сюаньтуна слегка сжались, прежде чем он посмотрел на Шэнь Цэншина. Этот парень может сражаться на равных со старшим Лин Чжэном. Он самый сильный человек среди трех великих генералов и был предыдущим номером один в небесном ранжировании. Я также могу разобраться с одним. Хотя победить будет и трудно, я не проиграю, медленно произнес он. Это означает, что у нас недостает одного человека, сказал Шэнь Цэншин, поморщив брови, прежде чем продолжить. Даже если у нас будет три ничьи, это будет считаться нашей победой. Однако трудно будет найти еще одного способного человека. Этот Хея не внушает доверия. На выбор есть еще два человека. Глядя вдаль, Ли Сюаньтун медленно сказал. Мучение Лоли. Однако в этом вопросе явно нужен человек, способный справиться с этим. Мучень. Шэнь Цэншэн потер подбородок и посмотрел на каменную платформу у подножия горы, прежде чем сказать. Это будет зависеть от того, появится ли он. Если он сможет победить Хея, третье место станет его. Думаю, к тому времени ни один другой студент не будет против этого. Однако, если он проиграет, не будет иного выбора, кроме как отдать место Хея. Ли Сюаньтун одобрительно кивнул головой. Это решение в интересах всех студентов. Поэтому, несмотря на то, что ему не нравился Хея, если Мучень проиграет ему, третье место будет присуждено Хея. Внезапно он поднял голову, чтобы посмотреть вдаль. Немного сузив глаза, он сказал мягким голосом. Он здесь. Шэнь Цэншэн улыбнулся и кивнул головой. Проследив за его взглядом, полным интереса, он уставился на большое количество стремительных полос света, прежде чем пробормотать. Далее, нам нужно будет выбрать между ним и Хея, кто точно будет тем, кто заработает третье место. Глава 317. Третье место. У подножия горы духовного света крики пылких голосов, разбивших облака, отчетливо прозвучали в радиусе 100 километров. Все взгляды замерли на двух фигурах на каменной платформе. Будучи 3М и 4М рангами в небесном ранжировании, их можно было считать влиятельными людьми на вершине в духовной академии. Столкнувшись с такими экспертами-ветеранами, даже полчища темных лошадок, которые развелись на битве охотников, не смогут легко поколебать их статус. Таким образом, их противостояние было, очевидно, тем, что заставляло кровь людей закипать. Под внимательными взглядами толпы Су Сюань внезапно встала, и ее тонкое соблазнительное тело создало чудесные завораживающие изгибы. Ее глаза, когда она смотрела на Хея, были наполнены пугающими намерениями. Дуга начала подниматься из уголков ее рта, когда она сказала: «Хея, хотя твой план неплох, я не дам тебе легко достичь своей цели. Что ты можешь с этим поделать? Не говори мне, что ты хочешь победить меня». Холодно улыбнулся Хея. «Я знаю характер Мученя. Поскольку ты устроил эту битву, он обязательно придет. Поскольку это так, я просто потеряю некоторую духовную энергию». Со сжатием ее нефритовой руки внезапно появилась гладкая круглая нефритовая жемчужина, когда как звуки волн начали пульсировать. «Я действительно не могу победить тебя. Тем не менее, заставить тебя потратить энергию несложно». Хея посмотрел на Су Сюань, чье прекрасное лицо стало холодным, а из ее тела вырвалась сильная духовная энергия. Его лицо стало слегка уродливым, так как он явно никогда не думал, что Су Сюань сделает такую неожиданную вещь. Ради того, чтобы Мучень получил некоторое преимущество, она была готова лично принять меры и растратить свою силу. «Я тебя предупреждал». Глаза Хея потемнели, когда он встал и медленно сжал кулаки. Выражение его лица вызвало холод в сердцах людей, когда они его увидели. «Ты слишком хорошо относишься к этому отродью. Независимо от того, что ты делаешь для него, в моих глазах, он просто клоун, прыгающий выше головы», сказал Хея с широкой улыбкой. В следующее мгновение он вдруг сделал шаг вперед, и бескрайняя духовная энергия, словно море, хлынула по небу. Нефритовая духовная энергия, казалось бы, скрывала небо. Под давлением этой пугающей духовной энергии лица бесчисленных людей в окрестностях сильно изменились. Это давление духовной энергии. Разве Хея прорвался на стадию небесного завершения? Раздались пораженные голоса студентов, а лица нескольких из них стали серьезными и шокированными, глядя на фигуру Хея. Эта степень давления духовной энергии была абсолютно не той, которой мог обладать человек стадии небесной трансформации. На краю каменной платформы красивое лицо Су Линэр слегка побледнело, когда она крепко сжала свои маленькие руки. Неудивительно, почему сестра сказала, что она не была противником Хея. Она уже знала, что сила Хея достигла такого уровня. Лица Лин Цин и Го Сюна стали крайне уродливыми, и они подумали: этот Хея скрывал все слишком глубоко. Красивые глаза Су Сюань пристально смотрели на Хея, чья внушительная аура смыла небо. Своей нефритовой рукой она схватила жемчужину, которая сверкала ярким блеском, и медленно произнесла: «Даже так долго скрывая свою силу, ты все еще только в полушаге от стадии небесного завершения. Исходя из этого, боюсь, что ты не можешь сравниться с Ли Сюань Туном. Ты все еще смеешь мне грубить?» Когда в его глазах вспыхнул холодный блеск, Хея похлопал в ладоши. Духовная энергия мира начала искажаться перед яркой зеленой полосой света, шириной около 300 метров, сильно ударившей Су Сюань без капли жалости. Крах! Она подняла свою нефритовую руку, и из жемчужины поднялась лазурная водная волна, прежде чем превратиться в водоворот, окруживший ее. Взрыв! Земля затряслась, когда водный поток, который смыл небо, рассеялся одним хлопком. Красивое лицо Су Сюань слегка побледнело, и она поспешно отступила на несколько шагов. Гигантский водоворот, который ее окружал, мгновенно рассеялся. На данный момент ее сила была на пике последней фазы стадии небесной трансформации. Этот уровень был очень близок к Хея, однако между ними было довольно много несоответствий. «Посмотрим, сколько моих атак ты сможешь выдержать», — взревел Хея, сделав шаг вперед. Не желая проявлять ни капли милосердия, он снова хлопнул ладонью. Безграничная духовная энергия превратилась в гигантскую ладонь духовной энергии, прежде чем сильно ударить вниз. Жемчужина в руке Су Сюань озарилась ослепительным блеском, когда волна за волной хлынула вода. Волны окутали ее, словно водопад. Взрыв. Гигантская ладонь духовной энергии хлопнула по водному барьеру, мгновенно вызвав рябь. Хотя водный барьер не рассеялся, он начал постепенно уменьшаться. Сила Су Сюань была, в конце концов, слабее, чем у Хея. Если бы не водная духовная жемчужина в ее руке, она, возможно, не смогла бы продолжать сопротивляться беспощадному нападению Хея. Однако, если это продолжится, победа будет только вопросом времени. Внутри водного барьера Су Сюань закусила губу. Заливая свою последнюю духовную энергию в духовную жемчужину, она пыталась держать водный барьер как можно дольше. Хам, хам. По мере того, как водный барьер дрожал, рябь становилась все более прерывистой, и, судя по всему, он вот-вот разорвется и исчезнет. Увидев это, глаза Су Лин Эр покраснели, и ее милое лицо наполнилось тревогой. Взрыв. Однако в тот момент, когда водный барьер готов был расколоться и разбиться, луч духовной энергии выстрелил издалека. Он жестоко разбился о гигантскую ладонь духовной энергии, которая навалилась на водный барьер, разбивая ее. Хея, ты действительно становишься неисправимым. Ты действительно запятнал 4-е место небесного ранжирования. В то время, когда внезапно пронеслись лучи духовной энергии, раздался насмешливо холодный голос, созвучный грому, который раздался, пронзив весь регион. Все подняли головы, чтобы увидеть, как много фигур рванули из-за дальней границы. Спустя миг они появились в небе над всеми, и лидером их, что впечатляет, был Мучень. Это Мучень, он прибыл. Значит, это тот Мучень, который убил духовного короля. Похоже, будет интересное шоу. После прибытия Мученя атмосфера в этом районе накалилась, когда взгляды бесчисленных людей стали огненными. По существу, Мучень уже стал самой ослепительной темной лошадкой в этой битве, в то время как Хея был ветераном среди влиятельных фигур. Все они задавались вопросом, насколько интенсивной будет великая битва, где новый заменит старого, которая вот-вот начнется. «Мучень, неужто ты, наконец, осмелился показать себя?» — прорычал Хея холодным голосом, зловеще глядя на фигуру юноши в небе, из-за которой он чувствовал себя отвратительно. «Ха-ха, я никогда не думал, что ты настолько боишься меня, что в самом деле используешь такой метод, чтобы заставить меня сюда поспешить», — ответил Мучень с легкой улыбкой, а в его смеющемся голосе были намеки на насмехательство. Хея уставился на Мученя. Ярость на его лице постепенно сменилась равнодушием. С равнодушной улыбкой он сказал: «Ты действительно переоцениваешь себя. Однако все в порядке. Раз ты пришел, это избавило меня от неприятностей. Направь духовный кристалл у духовного короля ко мне и выйди из мира духовного света. Если ты это сделаешь, я забуду о том, что ты разрушил штаб моих врат демона». Услышав это, Мучень начал смеяться. В его руке, сжатый в кулак, появился сверкающий духовный кристалл, а его ослепительный блеск был похож на скопление палящих солнц. Когда духовный кристалл медленно плыл по его ладони, он сказал с насмешкой: «Духовный кристалл действительно в моих руках, но передать его тебе, кем ты себя возомнил?» В это мгновение шум, звенящий на этом участке мира, в этот момент, казалось, затих, так как бесчисленные ученики задергали губами. Они никогда не думали, что Мучень может быть до такой степени невежливым и быть таким наглым по отношению к Хея. Услышав ответ Мученя, Хея ничего больше не сказал и только смотрел на него взглядом, который, казалось, хотел пожрать последнего. «Когда придет время, и я тебя изобью, я надеюсь, что ты сможешь повторить эти слова». Облачный зловещий голос Хея медленно вырвался наружу, а его кулак внезапно сжался. Безграничная духовная энергия бросилась к небу, и ее нефритово-зеленый цвет заполнил горизонт, в то время как пугающее давление духовной энергии начало его пронизывать. Он уже не мог сдерживать себя от яростного сокрушения Мученя. Взгляд Мученя тоже начал холодеть и темнеть, и он осторожно указал рукой Лоли и другим. Увидев это, все они отступили назад. Хотя они знали, что Хея был чрезвычайно силен, они были также уверены и в Мучене. Сусюань также отступила от каменной платформы, и ее поддержала Сулинер, с некоторой тревогой смотрящая на двух людей на каменной платформе. Отступив, она спросила: «Старшая сестра, ты думаешь, что Мучень действительно может побороться с Хея?» На данный момент сила Хея явно намного увеличилась, что даже Сусюань не смогла справиться с ним. Хотя Мученя нельзя судить по силе, видимой снаружи, Сулинер все еще чувствовала себя неловко и обеспокоена. Ранее, в штабе Врат Демона, Мучень был в состоянии убежать без травм, неповрежденным из-за обширной подготовки, учитывая тот факт, что Хея не хотел раскрывать свою силу. Однако на данный момент Хея, очевидно, не допустил бы такой глупости снова. «Разве ты недостаточно понимаешь характер Мученя?» — сказала Сусюань с нежной улыбкой. Глядя на фигуру юноши в небе своими прекрасными глазами, она продолжила: «Раз уж он появился здесь, Хея не сможет победить его. Когда Мучень был только на стадии небесного слияния, он уже смог убить Байсюаня, который был на последней фазе стадии небесной трансформации. Кроме того, только что Хея уже нападал на эксперта последней фазы стадии небесной трансформации». Услышав это, Сулинер чувствовала себя менее обеспокоенной и подняла голову, чтобы посмотреть на небо. Враждебность и напряжение, возникшие перед великой битвой, делали людей неспособными перевести дыхание. Свист. Однако, когда эта враждебная напряженная атмосфера достигла своего пика, два луча света внезапно пробились от яркой горы духовного света, прежде чем появиться в воздухе над каменной платформой. Это Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун. Когда появились две фигуры, атмосфера на этом участке мира мгновенно накалилась, так как каждый взгляд, глядящий на них, был наполнен волнением и уважением. Во всей духовной академии только эти два человека были, несомненно, влиятельными фигурами на вершине их сердец. «Ха-ха, здесь действительно оживленно.